Личный месяц 6. За числом 6 стоит планета Венера, которая отвечает за любовь, наслаждение, роскошь и радость. Планета наслаждений и удовольствий — удивительный период, наполненный энергией и возможностями. Это время, когда вам следует сосредоточиться на том, что приносит вам истинное удовольствие. Если у вас есть какие-то давно отложенные желания или мечты, этот месяц — идеальное время для их реализации. Возможно, вы давно мечтали о шопинге, отдыхе или обновлении в вашем доме. Это может быть освежение ремонта в квартире, покупка новой машины или просто встреча с подругами за чашечкой кофе. Не забывайте о важности времени для себя. Оставьте детей мужу, отключите телефон на полдня и побалуйте себя в спа-салоне. Эти маленькие радости, которые вы можете подарить себе, будут вашими кайфушками, и это очень важно для вашего душевного равновесия. Личный месяц 6 — это не только время для отдыха, но и возможность наслаждаться жизнью в целом. В отличие от личного месяца 8, когда акцент делается на работу и достижения, месяц 6 предлагает вам сосредоточиться на удовольствиях. Это не значит, что вы должны полностью забросить свои рабочие дела. Вы можете продолжать работать, но старайтесь делать это в комфортных условиях. Настройте свой график так, чтобы он был удобен для вас. Возможно, стоит обновить свой рабочий стол или купить новое удобное кресло. Почему бы и нет? Однако, как и у любой планеты, у Венеры тоже есть минусовые стороны. В этом месяце вы можете столкнуться с ненадежными партнерами, будь то в бизнесе или в личной жизни. Будьте осторожны и внимательны к тем, с кем вы взаимодействуете. Важно не упустить из виду, что эмоциональные качели, страдания и даже проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за неправильного выбора партнеров. Это может касаться как деловых отношений, так и романтических связей. В личном месяце 6 важно быть бдительными и осознанными в своих решениях. Не позволяйте себе увлечься мимолетными удовольствиями и забыть о своих истинных ценностях. Постарайтесь провести этот месяц с максимальной пользой и наслаждением, избегая негативных последствий. Используйте энергию месяца 6 для того, чтобы укрепить свои отношения, насладиться жизнью и сделать шаги к реализации своих мечт. В заключение, личный месяц 6 — это прекрасная возможность для наслаждения жизнью и саморазвития. Используйте этот период с умом, чтобы создать гармонию в своей жизни и наполнить ее радостью и счастьем.